Я уже проинформировал одного из моих рабов о трех царствах. Как только я умру, клятва моего раба приведет к тому, что он немедленно распространит информацию о трех царствах. К тому времени многие авантюристы территории бесплодных земель, вероятно, полетят туда. Миндлорд угрожающе добавил, в конце концов, бесконечный поток авантюристов отправится из бесплодных земель в три царства. Им конец. Бум. Меч вспыхнул. Хотя разумный лорд носил доспехи, это был очень слабый набор брони хаоса. Он не мог противостоять полноценному удару Нина. Меч свет Нина ударил разумного лорда на уровне талии, прорубив броню хаоса. Страшная сила лиловой жемчужины пронеслась по всему телу разумного лорда, уничтожив всю его божественную силу, а также его истинную душу. Даже когда Нин еще был в трех царствах, его полноценные удары были способны пронзить сокровища хаоса высшего сорта. Теперь его силу подкрепляла энергия тумана лазурного цветка, мировая энергия его формации, полностью восстановленное вечное оружие. Даже его искусство меча улучшились. Его полные удары теперь были полностью способны разрушить обычные сокровища хаоса. Если бы разумный лорд был одет в костюм из доспехов хаоса высшего сорта, Нин не смог бы пробить его, но кинетической силы ударов Нина все равно было бы достаточно, чтобы размельчить тело разумного лорда в пыль. Я. В глазах разумного лорда появилось настоящее отчаяние. Свист. Две половины его разорванного тела внезапно разделились и рухнули. Могущество лиловой жемчужины было более чем достаточно, чтобы заставить все его тело разделиться. Разумный лорд наконец-то мертв. После убийства разумного лорда Нин был на мгновение шокирован. Он почти увидел своего старшего брата-ученика Хауи в момент рассеивания истинной души врага. Он почти увидел других членов верховных властей трех царств, которые превратились в огромные солнца. Этот создатель проблем, наконец, устранен. Мои друзья-даосисты старейшие, покойтесь с миром. Сердце Нина было переполнено смешанными чувствами. Был ли он счастлив? Нин не ощутил ни капли счастья сейчас. Он чувствовал только разочарование и свободу.